Одним словом, я провел время в Чаталджи, плохом городишке, с истинным наслаждением. По возвращении моем в Адрианополь господин Фойкт предложил мне в скором времени занять место увольнявшегося Узунова. Конечно, я с удовольствием принял это предложение, потому что эта должность была и почетна, и выгодна. Хотя мне и не было положено жалование Узунова, Узунов получал в месяц 100 рублей золотом, а мне уполномоченный назначил 60. Но я в этой должности являлся уже в некоторой степени начальствующим лицом. И кроме того, заведуя всеми складами и всею хозяйственной частью по Адрианопольскому району, мог иметь и материальные выгоды. На меня была возложена покупка и доставка в склады всего нужного. Я ежедневно закупал вино, водку, рис, табак, провизию для эвакуируемых и все, что только требовалось для больных и по хозяйству. Кроме того, я был обязан выдавать жалования артельщикам, кучерам и другим служащим, которые находились под моим ведением. Денег было много. На наш район уполномоченному отпускалось 1500 полуимпериалов в месяц. И, наверное, 2/3 из этой суммы проходили через мои руки. Так как уполномоченный, безусловно доверяя моей честности, не входил ни в какие мои распоряжения, то я нередко давал ему отчеты не без греха. Хотя и вменялось мне в обязанность доставлять счеты от купцов, у которых я забирал товар, но я очень часто, ссылаясь на потерю счета, брал у них дубликаты и, подавая уполномоченному отчет, представлял и эти дубликаты как действительные. Я бы мог в то время составить себе капитал, так как, получая жалования порционные и имея еще побочные приобретения, пользовался, кроме всего этого, из складов чаем, винами и всем, что могло быть мне нужно. Но я не берег денег и проживал все, что получал в различных ресторанах и других увеселительных заведениях, которых в Адрианополе было множество. Впрочем, не я один так грешил и тратил деньги без расчета. Мне приходилось видеть офицеров, особенно заведующих разными хозяйственными частями, и интендантов, которые сорили золото без счета, и притом еще хвастали, что отсылают тысячи на родину. Адрианополь в то время процветал. И едва ли когда-нибудь для него будет лучшая пора. Многие торговцы, начавшие тогда свою торговлю с 5-6 золотыми, через несколько месяцев уже считались капиталистами. Но более всех нажились евреи, наехавшие в Адрианополь из Одессы и Польши и содержавшие гостиницы и рестораны с прекрасными феями разных наций. В этих гостиницах совершались необычайные оргии, и иногда производилась картежная игра в штос. Вообще изобилие русского золота в Адрианополе меня поражало. Я видел у некоторых торговцев на конторках такие груды полуимпериалов, какие можно было видеть только в Петербурге в меняльных лавках в начале 50-х годов. Но при всем том, меня поражало и нищенство. Старые и молодые женщины, и полуногие и босые ребятишки почти на каждом шагу осаждали прохожих, протягивая руку и приговаривая: «Дай пори!» В некоторое оправдание свое должен заметить, что, пользуясь сам деньгами Красного Креста, я был также не скуп на них и для других. Так, прикомандированным в эвакуационный барак 30 солдатам, Я исходатайствовал уполномоченного порционные, каждый день по франку на человека. И за всякие работы расплачивался со всеми щедро.